Доугейт показался мне не самым здоровым местом из тех, где можно закончить свои дни. Глейс обожал пикантные истории из театральной жизни. Я рассказал ему, что именно здесь умер человек по имени Роберт Грин. Грин в свое время прославился как писатель, что значит вообще не очень прославился, но закончил свою жизнь в безвестности вскоре после того, как публично высмеял молодого драматурга по имени Вильям Шекспир, назвав выходца из Уорикшира выскочкой, точнее, выскочкой и вороной, нарядившейся в перья сочинителя. Люди обошлись с памятью о Роберте Грине не лучше. Слишком много вина за всю жизнь и слишком много маринованной селедки в последние годы. Вот что они говорили о Грине. Этот обветшалый район не вполне подходил для шута Вилли Кэмпа, как и для планов на его возвращение, поскольку Кэмп тоже рассорился со старыми друзьями, старшими членами слуг лорд-камергера. Может, статься он заполз в эту дыру для того, чтобы никогда больше не появиться снова. Подумать только, этот человек когда-то был одним из пайщиков глобуса. Мы по ошибке постучались в две или три двери, прежде чем попали к вдове. Хозяйка, казалось, не удивилась тому, что мы пришли к Кэмпу, хотя не думаю, чтобы у него было много посетителей. Она резко вскинула руку в сторону коридора, одновременно выкрикнув имя шута. В ответ донесся хрип. Ориентируясь по звуку, Абель и я вошли в комнату, еще более крохотную, чем мое собственное жилище в мертвецком тупике. В каморке царил полумрак, и поначалу я не мог различить ничего, кроме фигуры, лежавшей на простой дощатой кровати. В комнате было небрежно заделанное грязное окно, как выяснилось, даже когда мои глаза привыкли к тусклому освещению, больше и не на что было смотреть, только кровать и человек на ней. Кэмп оказался небольшим человечком с подвижным лицом, грубым и такого блеклого коричневого цвета, что оно напоминало старый грецкий орех. Его подбородок обрамляла косматая белая борода. «Мастер Кэмп? Кто там? Николас Ревилл и Абель Глейс из труппы лорд Камергера». «Лорд Камергера? Да. Тогда можете проваливать. Вы пришли отдать дань уважения?» «Вам придется отдать больше, чем дань уважения», — сказал он, не приподнявшись, хотя и повернул голову, чтобы взглянуть на нас. «Не знаю, что с ним было не так». Возраст ли, болезнь ли, уныние или бедность? Возможно, все вместе, хотя и каждого по отдельности хватило бы для объяснения его жалкого состояния. — Больше, чем уважение! — пробормотал он снова. Пока что такое обращение казалось естественным для Кэмпа или того, во что он превратился. Никаких признаков предполагаемого смягчения в поведении. Я оставил бы эту затею немедленно, но Абель стоял рядом, и, в конце концов, это он мечтал увидеть эти мощи. Теперь заговорил мой друг. — Мне грустно видеть, что судьба так обошлась с вами, сэр. Произнесенное каким-либо другим человеком, это замечание могло вызвать негодование, но Абель вложил в свои слова столько чувства, что Кэмп ограничился ворчанием. — Я видел... как вы с плясом вошли в Норридж, как будто у вас были перья на пятках. — Лучше так, чем в твоей голове, — заметил Кэмп. — А я видел, как вы покидали Лондон, — добавил я, внося свою скромную лепту. — Я выплясал себя из мира, — сказал шут, слегка приподнимаясь из горизонтального положения. — Я принес вам пирог. Абель порылся в своем камзоле и с некоторой долей торжественности преподнес старому шуту лакомство миссис Холланд. Тем более сейчас пора обедать. Вилл Кэмп сел в своей дощатой кровати и взял кусок пирога, не взглянув на него и не сказав Абелю ни слова благодарности. Он так и вцепился в снедь зубами. Я подумал, интересно, когда он ел последний раз. — О, есть! — сказал Кэмп, после того, как проглотил большую часть пирога. — Вы должны понимать, Когда я говорю, что выплеснул себя из мира...